Часть вторая. Альтернатива. Золотой круг. Почему? Как? Что? Существуют лидеры, которые решили воздействовать на людей, вдохновляя, а не манипулируя. Неважно, отдельные это личности или целые организации, все они думают, поступают и говорят абсолютно одинаково. И этим отличаются от всех остальных. Осознанно или нет, такие лидеры следуют естественной модели, которую я называю «золотым кругом». Концепция «золотого круга» возникла на основе «золотого сечения» — простой математической взаимосвязи, которая потрясает математиков, биологов, архитекторов, художников и музыкантов с начала истории человечества. Многие, начиная с древних египтян и заканчивая Пифагором и Леонардо да Винчи, обращались к золотому сечению, чтобы вывести математические параметры идеальных пропорций и даже красоты. Это наглядно подтверждает, что в природе гораздо больше гармонии, чем мы думаем. Это можно проследить в симметричности листьев и геометрическом совершенстве снежинок. Золотое сечение привлекло меня тем, что оно применимо в самых разных областях. Оно предлагает формулу, с которой можно вычислить воспроизводимые и предсказуемые результаты даже там, где мы привыкли видеть случайность или удачу. Оказалось, что даже мать природа, которая считалась воплощением непредсказуемости, содержит больше порядка, чем мы считали ранее. И так же, как золотое сечение выявляет порядок в кажущемся природном хаосе, золотой круг — находят упорядоченность и предсказуемость в поведении людей. Попросту говоря, он помогает нам понять, почему мы делаем то, что мы делаем. Золотой круг наглядно показывает, чего мы могли бы добиться, если бы не забывали начинать все наши дела с вопроса «зачем?». Золотой круг объясняет, почему некоторые личности и компании становятся настолько влиятельны. Он помогает понять, как Apple удается внедрять инновации в столь разных индустриях и никогда не терять эту способность. Он объясняет, почему люди делают на своем теле татуировки с логотипами Harley Davidson. Он позволяет разобраться не только в том, как Southwest Airlines стали самой доходной компанией за всю историю, но и в том, почему действовали те методы, что они применяли. Он даже вносит некую ясность в то, почему люди последовали за Мартином Лютером Кингом-младшим в движении, изменившем целую нацию, и почему мы не отказались от задачи, поставленной Джоном Фицджеральдом Кеннеди, послать человека на Луну даже после его смерти. Золотой круг показывает, как эти лидеры смогли вдохновить людей на действия вместо того, чтобы манипулировать ими. Это альтернативное решение помогает не просто изменить мир. У способности вдохновлять есть и практическое применение. С помощью этой модели можно добиться значительных успехов в сфере лидерства, корпоративной культуры, подбора персонала, продвижения продукта, продаж и маркетинга. С ней можно научиться вызывать доверие и даже превратить свою идею в общественное движение. И все это начинается изнутри. Все это начинается с вопроса «зачем?». Для начала позвольте мне дать определение терминам золотого круга, начиная с внешней части и двигаясь внутрь. Что? Все компании и организации на планете знают, что они делают. Это правда независимо от размера предприятия и его индустрии. Каждый легко может рассказать о своих продуктах или услугах или о своих рабочих обязанностях. Ответ на вопрос «что» определить несложно. Как? Некоторые компании и люди знают, как они делают то, что они делают. Неважно, как вы это назовете – коммерческое преимущество, запатентованная технология или уникальное торговое предложение. Ответ на вопрос «как» обычно объясняет, чем ваш товар или услуга отличается или превосходит все остальные. Это не так очевидно, как ответ на вопрос «что?», и многие считают, что хорошего ответа на этот вопрос достаточно, чтобы люди всегда выбирали именно вас. Но это ошибка. Есть еще одна недостающая деталь. Зачем? Очень немногие люди или компании могут четко обозначить, зачем они делают то, что делают. Когда я говорю «зачем», я не имею в виду деньги, это результат. Под вопросом «зачем» я подразумеваю вашу цель, причину и веру. Зачем существует ваша компания? Зачем вы просыпаетесь каждое утро? И зачем вам все это нужно? Чаще всего наши мысли, слова и поступки следуют снаружи внутрь, от вопроса «что?» к вопросу «зачем?». Для нас привычно двигаться от самого очевидного к самому неясному. Мы отвечаем, что мы делаем, иногда мы отвечаем, как мы это делаем, но очень редко, зачем мы делаем то, что мы делаем. Но только не вдохновляющие лидеры и компании. Каждый из них, чем бы он ни занимался, думает, говорит и действует, начиная из центра круга. Я часто привожу в пример компанию Apple просто потому, что их все знают, и их продукты можно легко взять и сравнить с другими. Более того, Apple остается успешной уже долго, что случается очень редко. Их способность год за годом оставаться одной из самых инновационных компаний в сочетании с талантом привлекать поклонников делают эту компанию ярким примером работы принципов золотого круга. Я начну с простого маркетингового примера. Будь Apple похожа на большинство компаний, ее маркетинговое послание начиналось бы с края золотого круга. Оно бы начиналось с заявления о том, что делает компания, затем бы нам сообщили, как, по их мнению, они отличаются и превосходят конкурентов, а дальше звучал бы призыв к действию. В ответ на это компания бы ожидала некоего поступка, в данном случае покупки. Если бы Apple не отличалась от других, ее маркетинговое послание звучало бы примерно так. Мы создаем отличные компьютеры. У них прекрасный дизайн, они просты и удобны в использовании. Не желаете приобрести такой компьютер? Не слишком интригующая реклама, но именно так продают большинство компаний. Это нормально. Они начинают с того, что они делают. Вот ваш новый автомобиль. Затем сообщают, как они это делают и какие имеют преимущества. У него кожаные сиденья, низкий расход топлива и недорогое обслуживание. А затем они побуждают к действиям и ждут реакции. Эту модель можно проследить как на потребительском рынке, так и в сфере взаимодействия самих компаний. Вот наша юридическая фирма. Наши юристы – выпускники лучших университетов, и мы представляем самых крупных клиентов. Воспользуйтесь нашими услугами. Та же модель процветает в мире политики. Вот наш кандидат. Вот ее взгляды на налоги и иммиграцию. Вы видите, чем она отличается? Голосуйте за нее. В любом случае, коммуникация направлена на то, чтобы убедить в своих отличиях или преимуществах. Но вдохновляющие лидеры и компании поступают не так. Они всегда думают, говорят и действуют, начиная из центра круга. Давайте вернемся к Apple и перепишем наш пример в том порядке, с которым она в действительности работает. На этот раз сообщение начинается с вопроса «зачем?». Что бы мы ни делали, мы бросаем вызов привычному. Мы предлагаем другой образ мысли. Мы бросаем вызов, создавая красивые, простые и удобные продукты. Мы делаем прекрасные компьютеры. Не желаете купить один из них? Это совершенно другое сообщение, и действует оно по-другому. Мы гораздо сильнее хотим купить компьютер от Apple, услышав этот вариант. А я всего лишь поменял местами блоки информации. Здесь нет никаких уловок, манипуляций, бонусов и знаменитостей. Компания Apple не просто изменила порядок изложения информации, их сообщение начинается с ответа на вопрос «зачем?», с цели, причины и веры, а не с того, что они делают. То, что они делают, любые продукты от компьютеров до мелкой электроники больше не самоцель, а материальное воплощение их убеждений. Дизайн и интерфейс продуктов Apple очень важны, но их недостаточно, чтобы вызвать такую невероятную любовь покупателей. Эти важные элементы помогают сделать истинную причину осязаемой и рациональной. Другие компании могут нанять лучших дизайнеров и блестящих инженеров и создать красивые и простые в использовании продукты, повторив то, что делает Apple. Они даже могут переманить сотрудников Apple, но не смогут добиться тех же результатов. Недостаточно скопировать то, что делает компания Apple и как она это делает. Есть нечто большее, невыразимое и неповторимое, что и позволяет компании Apple иметь такой нереальный уровень влияния на рынке. Пример доказывает, что люди покупают не то, что делают производители, а то, зачем они это делают. Повторю еще раз. Люди покупают не то, что вы делаете, а они покупают то, зачем вы это делаете. Способность Apple снова и снова создавать настолько инновационные продукты, их умение завоевывать такую поразительную любовь, обусловлены не просто тем, что они делают. Слишком часто компании используют характеристики своих продуктов как доказательство, что они лучше конкурентов. Иногда через прямые сравнения, а иногда используя аналогии и метафоры. Эффект одинаковый. Компании пытаются продать нам то, что они делают. А мы покупаем то, зачем они это делают. Это я имею в виду, говоря, что они действуют, начиная с внешнего контура круга, а они начинают с вопросов «что» и «как». Но когда взаимодействие начинается изнутри, вопрос «зачем» становится основанием для выбора, а «что» — доказательством. В таком случае характеристики продукта или услуги служат наглядным проявлением внутренней причины, по которой мы выбираем один продукт, компанию или идею среди остальных. То, что делают компании, это внешний фактор. Но вопрос, зачем они делают это, лежит гораздо глубже. С практической стороны в компании Apple нет ничего особенного. Это всего лишь обычная компания. Нет никаких внешних различий между компанией Apple и любым из ее конкурентов. Dell, HP, Gateway, Toshiba. Выбирайте любую. Все они крупные корпорации, все производят компьютеры. У всех есть системы, которые работают и которые нет. У всех одинаковый доступ к талантам, источникам, агентствам, консультантам и СМИ. У них у всех есть хорошие менеджеры, отличные дизайнеры и умные инженеры. И все они создают продукты, которые отлично работают, а также те, которые нет. Даже Apple. Тогда почему Apple так невероятно успешна? Почему у них настолько выше прибыль? Откуда у них столько преданных поклонников, больше, чем почти у любой компании? Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают то, зачем вы это делаете. Вот почему компания Apple вышла на такой поразительный уровень. Очевидно, что людям комфортно покупать компьютеры от Apple, а также им абсолютно комфортно покупать MP3-плееры этой компании, ее мобильные телефоны или цифровые видеокамеры. Покупатели и инвесторы не возражают, когда Apple предлагает такое множество продуктов в стольких разных категориях. Смысл не в том, что они делают, а в том, зачем они это делают. Я не утверждаю, что их продукты не важны. Конечно, очень важны. Но не в том смысле, в каком все привыкли думать. Сами по себе продукты не главное преимущество компании Apple. Их продукты или то, что делает Apple, служат вещественным доказательством их истинной цели. Именно эта связь между тем, что они делают, и тем, зачем они это делают, позволяет компании выделиться. Вот почему мы доверяем Apple. Все, что они делают, ярко демонстрирует их зачем и бросает вызов привычному. Какие бы продукты они ни создавали, нам всегда ясно, что компания Apple думает по-другому. Когда компания Apple впервые выпустила Macintosh, операционную систему, основанную на графическом пользовательском интерфейсе, а не на сложном компьютерном языке, она бросила вызов принципу работы всех компьютеров того времени. Пока большинство IT-компаний боролись с конкурентами за зоны влияния, Apple хотела дать обычному человеку, сидящему дома, возможности, которые были доступны только крупным фирмам. Вопрос «Зачем компании Apple?» их цель бросить вызов привычному и расширить возможности обычного человека — модель, которой они следуют во всем. Она воплотилась в жизнь в iPod и даже больше в iTunes, службе, которая изменила музыкальную индустрию и буквально открыла для нее новые горизонты. Музыкальная индустрия занималась продажей альбомов. Эта модель просуществовала очень долго. Она подразумевала прослушивание музыки дома. Компания Sony изменила ситуацию в 1979 году, выпустив плеер Walkman. Но даже плеер Walkman и следующий за ним Discman ограничивались количеством кассет или компакт-дисков, которые вы можете взять с собой. Развитие музыкального формата MP3 все изменило. Цифровое сжатие позволяло хранить множество песен на относительно недорогих портативных цифровых музыкальных устройствах. Возможность выйти из дома с одним небольшим устройством превратила музыку в то, что мы постоянно слушаем, находясь где угодно. Появление MP3 не только изменило наши привычки, оно привело нас от культуры коллекционирования альбомов к культуре коллекционирования песен. Когда музыкальная индустрия все еще пыталась продавать альбомы, что уже не соответствовало требованиям потребителей, компания Apple выпустила свой iPod, предлагая 1000 песен у вас в кармане. При помощи iPod и iTunes компания Apple дала развитие и самому формату MP3 и MP3-плееру, очень важным в нашей жизни вещам. Реклама iPod не перечисляла подробно всех деталей продукта, она была не об этом, а о нас. И мы поняли, зачем нам это было нужно. Apple не изобретала ни MP3, ни технологию, которая легла в основу iPod. Но все же именно она совершила революцию в музыкальной индустрии. Музыкальный плеер с портативным мультигиговым накопителем на самом деле изобрела Creative Technology, технологическая компания из Сингапура, известная созданием аудиотехнологии Sound Blaster, позволяющий домашним ПК проигрывать звук. На самом деле компания Apple выпустила iPod лишь через 22 месяца после появления на рынке плеера от Creative Technology. А значит, дело не в преимуществах первооткрывателя. Будучи создателем цифрового звука, компания Creative Technology лучше подходила для выпуска нового цифрового музыкального продукта, чем Apple. Но они рекламировали свой продукт как 5-гиговый MP3-плеер, тогда как реклама Apple обещала 1000 песен в вашем кармане. Другими словами, компания Creative Technology говорила, что представлял собой их продукт, а Apple — зачем он нам нужен. Только когда мы уже решили купить именно iPod, у нас возникал вопрос «что?». И мы выбирали версию с 5 гигабайтами, с 10 гигабайтами и так далее. Вещественное доказательство того, что у нас может быть 1000 песен в кармане. Наше решение начиналось с вопроса «Зачем?», и именно это предлагала компания Apple. Кто из нас может с уверенностью заявить, что iPod действительно лучше, чем плеер Zen компании Creative Technology? Например, iPod до сих пор невероятно быстро разряжается, и у него невозможно заменить батарею в случае поломки. Эти плееры часто просто умирают. Возможно, Zen лучше. Но это мало кого волнует. Люди покупают не то, что вы делаете, а то, зачем вы это делаете. И именно четкий ответ на вопрос «зачем?» позволяет Apple создавать инновации, одерживать верх над более компетентными компаниями и добиваться успеха даже в областях вне своей основной специализации. Это нельзя сказать о компаниях без четкого понимания вопроса «зачем?». Если организация определяет себя через вопрос «что?», то она не способна на большее. Конкуренты Apple, определяя себя своими продуктами или услугами, не задумываясь о ценностях, лишены такой свободы. Например, компания Gateway начала продавать телевизоры с плоским экраном в 2003 году. Многие годы, производя плоские мониторы, они вполне могли бы производить и продавать телевизоры. Но компания так и не завоевала известность на рынке электроники и через 2 года оставила этот бизнес, чтобы полностью сконцентрироваться на своем основном деле. Dell в 2002 году выпустила карманный компьютер, а в 2003 – MP3-плееры, но продержалась на этих рынках всего несколько лет. Dell производит качественные компьютеры и вполне способна создавать другие технологичные продукты. Проблема в том, что компания определяла себя тем, что она делала. Она делала компьютеры, и нам просто не было смысла покупать другие ее продукты. Сколько людей, по-вашему, будут по 6 часов стоять в очереди за новым телефоном от Dell, как было после выпуска iPhone от Apple? Люди видят в Dell исключительно компьютерную компанию. Низкие продажи быстро отбили у нее желание бороться за рынок мелкой электроники, и компания решила сосредоточиться на своем основном рынке. Хотя Dell, как и многие другие, могла поставить новую цель – поверить в успех и начать с вопроса «зачем?». Они этого не сделали и остались просто компьютерной фирмой. Такие компании навсегда застрянут в своем основном бизнесе. В отличие от конкурентов, компания Apple определяет себя через то, зачем она делает это, а не что она делает. Это не компьютерная компания, а компания, которая нарушает правила и предлагает людям удобные альтернативы. В 2007 году Apple даже изменила название с Apple Computer Inc. на просто Apple Inc., чтобы показать, что она больше, чем просто компьютерная фирма. С практической точки зрения юридическое название не важно, но слово «компьютер» в названии ограничивало саму Apple не в том, что они могут делать, а в том, как они думают сами о себе. Это изменение не имело практического смысла, оно было философским. Ответ компании Apple на вопрос «зачем?» был сформулирован при создании компании в конце 1970-х и не изменился до сих пор. Какие бы продукты они ни создавали, в каких бы сферах ни работали, их цель не меняется. И намерение Apple бросить вызов общепринятому мышлению оказалось пророческим. Как компьютерная компания – она изменила направление индустрии персональных компьютеров. Как компания по производству мелкой электроники, она бросила вызов таким гигантам, как Sony и Philips. Как поставщик мобильных телефонов, она заставила опытные компании Motorola, Ericsson и Nokia пересмотреть свой бизнес. Способность Apple выступать и даже доминировать на таких разных рынках заставляет сомневаться, что вообще значит быть компьютерной компанией. Но неважно, что именно она делает, мы знаем, зачем существует компания Apple. Этого нельзя сказать о ее конкурентах. Хотя все они в какой-то момент знали ответ на вопрос «зачем?», во многом это и сделало их компаниями-миллиардерами, со временем все конкуренты Apple этот ответ потеряли. Сейчас они определяют себя тем, что они делают. Производят компьютеры. Они превратились из компаний, имеющих цель, в обычных продавцов. А когда это случается, у компании остается лишь цена, качество, услуги и характеристики. Другими словами, сама компания и ее продукты становятся всего лишь предметами потребления. А так как подобных компаний много, и все они примерно одного уровня, становится очень сложно выделиться и заслужить доверие клиентов. К тому же это стоит денег, и ежедневная конкуренция отнимает силы. Только четкая идея и ответ на вопрос «зачем» могут принести стойкий успех и выделить вас среди соперников. Любая компания, выходящая на рынок, создает предметы потребления. Неважно, что она делает и как она делает. Например, производители молока могут рассказать вам, что есть множество марок молочных продуктов. Проблема в том, что нужно быть экспертом, чтобы разбираться в этих отличиях. Для обычных покупателей все молоко в основном одинаково, поэтому мы просто смешиваем все марки и называем это товарами потребления. Так работает индустрия, и это верно для любых других продуктов или услуг на современном рынке, как в бизнесе для потребителя, B2C, так и в бизнесе для бизнеса, B2B. Компании сосредоточены на том, что они делают и как они это делают, не учитывая вопрос «зачем?», а мы складываем их в одну кучу, и они становятся всего лишь товарами потребления. И чем больше мы относимся к ним именно так, тем больше они концентрируются на том, что они делают и как они делают это. Это порочный круг, в нем нет места уникальности. Компании, имеющие четкую идею, никогда не беспокоятся об этом. Они не похожи на других, и им не нужно убеждать кого-либо в своей ценности. Им не нужны кнуты и пряники. Они другие. И это знают все. Они начинают с вопроса «зачем?» во всех своих словах и действиях. Есть мнение, что отличие компании Apple в ее маркетинговом таланте. Маркетологи говорят, что компания продает стиль жизни. Тогда почему они не смогли повторить успех и долговечность Apple с другими компаниями? Называя это стилем жизни, они признают, что люди, живущие определенным образом, выбирают включить Apple в свои жизни. Компания не создает и не продает стиль жизни. Apple просто притягивает тех, кто ведет определенный образ жизни. Такие люди пользуются определенными продуктами и брендами, это становится зримым проявлением их ценности. Только потому, что ответ компании Apple на вопрос «зачем?» так ясен, она привлекает тех, кто верит в то же, что и она. Так же, как Harley Davidson соответствует стилю жизни одной группы людей, а туфли Prada – стилю жизни другой группы, здесь именно стиль жизни выходит на первый план. Продукты, которые производит компания, служат доказательством ее ответа на вопрос «зачем?», и точно так же выбор определенного бренда или продукта становится таким доказательством для отдельного человека. Многие и даже некоторые сотрудники Apple думают, что эту компанию отличает только качество ее продуктов. Конечно, качество важно. Ведь какой бы высокой ни была ваша цель, если то, что вы продаете, не работает, вас постигнет неудача. Но компании не обязательно создавать самые лучшие продукты, достаточно создавать просто хорошие. Чуть лучше или чуть хуже – такие сравнения всегда относительны, а без четкого понимания «зачем» они не несут особой ценности для человека, принимающего решение. Понятие «лучше» требует ответа на вопрос, на какой стандарт вы опираетесь. Например, спортивный автомобиль Ferrari F430 лучше, чем минивэн Honda Odyssey. Но это зависит от того, для чего вам нужен автомобиль. Если у вас семья из 6 человек, то двухместный автомобиль Ferrari хуже. Но если вы хотите впечатлять девушек, то хуже, наоборот, минивэн Honda. Разумеется, это зависит от того, каких девушек вы собираетесь встретить, но я не буду делать предположений. Сначала нужно понять, для чего предназначен продукт, и станет ясно, зачем он будет нужен. Я мог бы рассказать вам обо всех инженерных достоинствах Honda Odyssey, некоторые из них лучше, чем у Ferrari. Например, меньший расход топлива. Но я не стану убеждать того, кто мечтает о спортивной машине, купить что-то другое. Тот факт, что кому-то нужен Ferrari, а не Honda Odyssey, больше описывает самого человека, а не характеристики продукта. Характеристики могут быть просто одним из факторов, на которые обратит внимание будущий покупатель. Как вы считаете, почему большинство поклонников Феррари готовы доплатить за красный цвет кузова, в то время как покупателей Honda Odyssey совершенно не волнует цвет. Я не смогу привести ни одного довода против тех, кто попытается убедить вас, что компьютеры Apple просто лучше. Я могу только предположить, что продукция Apple полностью соответствует их пониманию того, каким должен быть компьютер. На практике Macintosh лучше только для тех, кто мыслит так же, как и компания Apple. Те, кто согласен с ответом Apple на вопрос «зачем?», считают, что ее продукты объективно лучше и бессмысленно с ними спорить. Даже с объективными параметрами в руках спор о том, что лучше или хуже, это просто дебаты. Сторонники каждого бренда могут указать на важные именно для них черты и преимущества, чтобы убедить других в своей правоте. И одна из главных причин того, почему так много компаний стараются выделиться, заблуждение, что только один может быть прав. А что если правы обе стороны? Что если Apple подходит одним людям, а PC – другим? Нужно не спорить о превосходстве, а учитывать разные потребности. И прежде чем кидаться в спор, стоит выяснить, зачем нужен каждый из этих продуктов. Простое утверждение, что продукт лучше, даже если у вас есть доказательства, может вызвать интерес или даже мотивировать на покупку, но не поможет заслужить доверие. Если покупателя вдохновлять, а не манипулировать им, он сам найдет доказательства, что купленный им товар лучше. Качества и характеристики важны, но их недостаточно, чтобы получить огромное доверие, которое заслужили все самые вдохновляющие лидеры и компании. На преданность вдохновляет именно причина, которая руководит компанией, брендом, продуктом или человеком. Не единственный способ, а один из способов. Найти свое «зачем» — не единственный способ добиться успеха, но это единственный способ сделать успех продолжительным и сочетать гибкость с инновациями. Когда ответ на вопрос «зачем» невозможно четко сформулировать, гораздо сложнее поддерживать развитие, доверие и вдохновение. Тогда на первый план выходят манипуляции. С их помощью можно добиться краткосрочных результатов, но если вы нацелены на стойкий успех, такой подход обойдется вам гораздо дороже. Рассмотрим классический учебный пример с железными дорогами. В конце 1800-х годов железнодорожные компании были крупнейшими предприятиями страны. Добившись огромного успеха и даже изменив ландшафт Америки, их менеджеры утратили свое «зачем» и полностью увлеклись тем, что они делали. Они занимались железнодорожным бизнесом. Эта узколобая политика влияла на их решения, они вкладывали все деньги в рельсы, шпалы и локомотивы. Но в начале 20 века появилась новая технология – аэроплан. И в итоге многие крупные железнодорожные компании оказались на грани банкротства. А что, если бы они помнили о своей цели – перевозить людей и грузы? Возможно, они бы вели себя иначе. Возможно, они бы увидели новые возможности. Возможно, сегодня они были бы владельцами авиалиний. Этот пример поднимает вопрос о способности к выживанию многих компаний, которые определяют себя через то, что они делают. Они действуют в одной парадигме так долго, что теряют способность конкурировать с новыми технологиями, видеть возможности и меняться. История железных дорог ужасающе похожа на случай в музыкальной индустрии, упомянутой ранее. Это снова отрасль, которая не смогла приспособить свою бизнес-модель поведенческим изменениям, вызванным новой технологией. То же самое случалось и в других сферах, таких как пресса, издательское дело и телевидение. И по сей день железные дороги просто наблюдают, как их клиенты уходят, выбирая услуги других индустрий. Возможно, если бы музыкальные компании лучше знали, зачем они работают, они бы увидели возможность создать аналог iTunes вместо того, чтобы уступать лидерство цепкой компьютерной компании. В любом случае, возвращение к первоначальной цели, поиск причины и вера в успех помогут компаниям-аутсайдерам адаптироваться. Вместо того, чтобы задавать вопрос, что нам нужно сделать, чтобы иметь возможность конкурировать, нужно спрашивать, зачем мы когда-то начинали свое дело и что мы можем сделать, чтобы возродить нашу цель с сегодняшними технологиями и возможностями рынка. И это придумал не я. Все, что я говорю, основано на биологических принципах. Это не мнение. Это биология. Жили на свете звездные сничи с яркою звездочкой на животах. Жили, но грустно, обычные сничи, ничего у них не было на животах. Звездочка та не была велика, а, если честно, совсем уж мала, и кто бы подумал, что эта вещица может быть так уж важна. Проворный Сильвестр Макманки Макбин машину заумную ловко собрал и с ничем сказал, чтобы звездами стать, $3 нужно, друзья, заплатить, и звездочки сможете вы получить. В своей сказке о сничах 1961 года доктор Сьюз познакомил нас с двумя группами сничей. У одних были звезды на животе, а у других нет. Те, у которых не было звезд, отчаянно хотели их получить, чтобы соответствовать сничам со звездами. Они были готовы бежать куда угодно и платить все больше, лишь бы почувствовать себя частью группы. Но выигрывал от этого только Сильвестр Макманки Макбин, владелец аппарата, который ставил звезды на животы. Эту важную человеческую особенность доктор Сьюз показал очень точно. Сничи готовы были на все, чтобы принадлежать к группе. Наша потребность быть частью общности нерациональна, но это константа, которая существует во всех народах и культурах. Мы счастливы, когда окружающие люди разделяют наши ценности и убеждения. Когда мы не одни, когда мы часть общности, мы чувствуем взаимосвязь и безопасность. Все люди нуждаются в этом чувстве и ищут его. Иногда чувство принадлежности возникает случайно. Мы не дружим со всеми жителями нашего города, но если встретим кого-то из них за границей, тут же разговоримся с ним. Чем дальше от дома, тем большую близость мы чувствуем, встречая соотечественников. Я помню путешествие в Австралию. Однажды я ехал в автобусе и вдруг услышал американский акцент. Я повернулся и заговорил с этими людьми. Я тут же почувствовал связь с ними, ведь мы могли говорить на одном языке и понимать общий сленг. Будучи гостем в чужом городе, в тот момент я доверял этим незнакомцам в автобусе больше, чем кому бы то ни было. И действительно, потом мы отлично провели время вместе. Куда бы мы ни приехали, мы больше доверяем тем, кто кажется похожим на нас. Наше желание быть своим среди своих настолько сильно, что ради этого мы готовы преодолевать огромные расстояния, совершать нерациональные поступки и зачастую тратить деньги. Как и сничи, мы хотим признания, хотим быть среди тех, кто похож на нас и разделяет наши взгляды. Когда компании говорят о том, что они делают и насколько продвинуты их продукты, они могут заинтересовать людей, но все равно они станут той группой, к которой люди захотят принадлежать. Но когда компании дают четкий ответ на вопрос «зачем?», когда они показывают, во что они верят, и эта вера совпадает с нашей, тогда мы с радостью готовы впустить в свою жизнь эти продукты или бренды. И не потому, что они лучше, а потому, что они стали символами ценностей и убеждений, которые дороги нам. Они дают нам чувство принадлежности, и мы ощущаем родство с другими покупателями этих же продуктов. Фан-клубы покупателей часто появляются без какой-либо поддержки самого производителя. Люди создают сообщества в реальности или онлайн не только для того, чтобы разделить свою любовь к продукту с другими, но чтобы стать частью компании единомышленников. Это не маркетинговый ход компании, это потребность самих людей. Наша естественная потребность принадлежать также помогает нам отвергать чуждое. Это происходит на уровне чувств и ощущений. Что-то у нас внутри, что мы не можем выразить словами, подсказывает, какие вещи подходят нам, а какие нет. MP3-плееры от компании Dell просто не казались нам правильными, так как Dell — это компьютерная фирма, а значит, единственное, в чем она хорошо разбирается — это компьютеры. Компания Apple представляет себя как компанию с важной миссией, и любой продукт, который она создает в рамках этой миссии, выглядит правильным. В 2004 году Apple создала промо-версию iPod совместно с дерзкой ирландской рок-группой U2. В этом есть смысл. Они бы никогда не создали iPod совместно с Celine Dion, неважно, как много альбомов она продала и сколько у нее фанатов. U2 и Apple соответствуют друг другу, у них общие ценности и убеждения. Они разрушают границы. Было бы бессмысленно выпускать специальную версию iPod Celine Dion. Неважно, насколько она знаменита, это сотрудничество просто бы не наладилось. Просто посмотрите рекламу компании Apple. Я Mac и я PC. Это идеальный образец того, кем должен быть пользователь Mac, чтобы быть своим среди своих. В рекламе пользователь Mac — это молодой парень, обязательно в джинсах и футболке, всегда расслаблен и ловко подшучивает над системой. PC в представлении компании Apple носит костюм. Старше. Скучный. Компания Microsoft ответила компании Apple своей рекламой. Я PC. Показав людей разных профессий и возрастов, учителей, ученых, музыкантов и детей. Все они пользуются услугами компании, которая поставляет операционную систему для 95% компьютеров. Но кому-то, возможно, захочется выделиться. Это не лучше и не хуже, это зависит от того, к какой группе, по вашему мнению, вы относитесь. Вы бунтарь? Или вы, как большинство? Нас притягивают люди и организации, которые ярко демонстрируют то, во что они верят. С ними мы чувствуем принадлежность и в то же время ощущаем себя особенными. Они вдохновляют нас, давая понять, что мы в безопасности и мы не одни. Великие лидеры притягивают нас и завоевывают нашу верность, а мы чувствуем сильную связь с теми, кто тоже притягивается к ним. Пользователи Apple ощущают связь друг с другом. Владельцы Harley также связаны между собой. Все, кто пришел услышать речь доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, начинающуюся со слов «У меня есть мечта», независимо от расы, религии или пола, стояли рядом, как братья и сестры, связанные общими ценностями и убеждениями. Они знали, что едины. Они внутренние, чувствовали это. Правильные решения принимает не желудок. Принципы золотого круга гораздо больше, чем просто иерархия коммуникаций. Его принципы лежат в основе эволюции человеческого поведения. Сила ответа на вопрос «зачем?» — это не чье-то мнение, это биология. Если посмотрите на поперечный срез человеческого мозга, вы поймете, что уровни золотого круга точно соответствуют трем основным уровням мозга. Новейший отдел мозга – наш мозг Homo sapiens. Неокортекс соответствует уровню что? Он отвечает за рациональное и аналитическое мышление и речь. Два средних отдела составляют лимбический мозг. Он отвечает за все наши чувства, в том числе доверие и преданность. Он также регулирует поведение человека и процесс принятия решений, но не способен к речи. Другими словами, когда мы строим общение от внешнего круга к внутреннему, мы сообщаем людям много сложной информации, такой как детали, преимущества, факты и цифры. А когда направляем общение от внутреннего круга к внешнему, мы доносим послание той части мозга, которая отвечает за решение, тем самым позволяя людям самим приходить к рациональному объяснению того, что мы говорим и делаем. Часть мозга, которая контролирует наши чувства, не может отвечать за речь. Поэтому так трудно бывает выразить чувства словами. Например, нам сложно объяснить, почему мы женились или вышли замуж именно за этого человека. Мы пытаемся выразить словами, почему мы их любим, и при этом говорим что-то приблизительное или рационализируем. Она забавная, она умная, начинаем мы. В мире множество забавных и умных людей, но мы не любим их и не хотим жениться на них. Очевидно, чтобы полюбить человека, нужно что-то большее, чем личные качества и компетентность. Мы понимаем, что не можем объяснить настоящую причину. Все дело в том, какие чувства вызывают у нас наши любимые, но выразить это словами почти невозможно. Поэтому, когда нам приходится об этом говорить, мы выдумываем что-то приблизительное или даже глупое. Например, мы можем сказать: «Она дополняет меня». Что это вообще значит? Как вы выбрали именно этого человека, чтобы жениться? Рассказать о любви – большая проблема, но мы всегда знаем, когда мы ее нашли. То же самое касается принятия решений. Когда решение ощущается правильным, нам бывает сложно объяснить свой выбор, и снова отдел головного мозга, контролирующий принятие решений, не отвечает за речь. Это снижает ценность опросов и рыночных исследований. Спрашивая людей, почему они выбрали именно вас, вы можете проследить, как они рационализируют свое решение, но это не прольет много света на истинную причину их выбора. Дело не в том, что люди не знают, они просто не могут объяснить. За решение и способность объяснять эти решения отвечают разные отделы мозга. Вот так появляются интуитивные решения. Они просто кажутся верными. В желудке нет такой части, которая отвечала бы за решение. Все это происходит в лимбическом мозге. И мы не случайно используем слово «чувствовать», когда пытаемся объяснить свой выбор. Хорошее решение кажутся нам правильными, потому что отдел мозга, контролирующий их, отвечает еще и за наши чувства. Вы можете называть это интуицией или велением сердца, неважно, какая часть тела, по-вашему, влияет на принятие решения. На самом деле все это происходит в лимбическом мозге. Лимбический мозг настолько силен, что может заставить нас поступать вопреки нашему рациональному и аналитическому пониманию ситуации. Мы часто доверяем интуиции даже вопреки фактам и цифрам. Ричард Рестак, известный профессор клинической неврологии, говорит об этом в своей книге «Голый мозг». Когда вы заставляете людей принять решение, используя только рациональную часть их мозга, они почти всегда в итоге намудрят. Рестак говорит, что такие рациональные решения требуют больше времени и чаще оказываются неверными. И наоборот, решения, принятые лимбическим мозгом, обычно качественнее и принимаются быстрее. Именно поэтому учителя часто советуют студентам при решении теста, предполагающего несколько вариантов ответа, выбирать тот, который первым показался правильным, то есть прислушиваться к своему внутреннему голосу. Чем дольше вы думаете над вопросом, тем больше рискуете дать неверный ответ. Наш лимбический мозг довольно умен и часто знает, как нам следует поступить. Именно наша неспособность сформулировать причины заставляет нас сомневаться или искать доказательства, в то время как чутье говорит не делать этого. Давайте рассмотрим опыт покупки телевизора с плоским экраном в местном магазине электроники. Вы стоите в торговом зале И слушайте, как эксперт объясняет разницу между жидкокристаллическим экраном и плазмой. Продавец перечислил уже все отличия и преимущества, но вы никак не можете определиться с выбором. И через час у вас все еще нет ответа. Ваш мозг перегружен, так как вы слишком долго думали над решением. В итоге вы делаете выбор и выходите из магазина, не до конца уверенные в его правильности. Затем вы приходите в гости к другу и видите, что он купил другой телевизор. Друг рассказывает, как ему нравится его новый телевизор. Вы по-прежнему не знаете, какой телевизор лучше, но внезапно начинаете завидовать. Вы задаете себе вопрос: «Неужели я купил не то?» Компании, которые не дают ответ на вопрос «Зачем?», заставляют нас принимать решения, основываясь только на эмпирических доказательствах. Такие решения требуют больше времени, даются с большим трудом и оставляют нас в неуверенности. В этих условиях очень хорошо работают манипуляции, играющие на желаниях, страхах, сомнениях и фантазиях. Мы вынуждены принимать невдохновляющие решения по одной простой причине. Компании не дают нам ничего, кроме фактов и цифр, характеристик и преимуществ. Компании не сообщают нам зачем. Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают то, зачем вы это делаете. Если нет четкого зачем, рождаются стресс и сомнения. Тем, кто мечтает купить Макинтош или, например, мотоцикл Харли Дэвидсон, не нужно советоваться и сравнивать разные бренды. Они абсолютно уверены в своем решении, и единственный вопрос, который они зададут, это какой Мак или Харли выбрать. На этом этапе рациональные характеристики и преимущества, факты и цифры важны, но они не влияют на выбор компании или бренда. Это решение уже принято. Вещественные характеристики лишь помогают выбрать продукт, который лучше всего подходит нашим требованиям. В этих случаях решения принимаются в идеальном порядке, начиная изнутри и заканчивая снаружи. Они начинаются с вопроса «зачем?», эмоционального компонента, а затем рациональные компоненты позволяют покупателю сформулировать причины для принятия решения. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о завоеванных сердцах и умах. Сердце обозначает лимбическую, чувствующую часть мозга, а разум – рациональный речевой центр. Большинство компаний хорошо умеют завоевывать разум. Нужно всего лишь перечислить характеристики и преимущества, но сердце завоевать труднее. Учитывая доказательства естественного порядка принятия решений, я не могу не удивиться такому совпадению. Мы всегда говорим именно сердца и умы. Почему никто не пытается завоевать умы и сердца? Завоевывать сначала сердца, а потом уже умы – непростая способность. Это деликатное равновесие искусства и науки, еще одна случайная грамматическая конструкция. Почему мы всегда упоминаем сначала искусство, а потом науку, а не наоборот? Возможно, это тонкая подсказка от нашего лимбического мозга, помогающая понять, что искусство быть лидером связано с сердцем. Возможно, подсознание пытается сказать нам, что вопрос «зачем?» должен стоять на первом месте. Без ответа на этот вопрос сложнее принять решение. Сомневаясь, мы обращаемся к науке и фактам. Компании скажут вам, что они начинают с ответа на вопрос, что они делают или как они это делают, лишь потому, что об этом спрашивают покупатели. Качество, обслуживание, цена, характеристики. Об этом сообщают данные. Если не знать, что решение принимает совсем не тот участок мозга, который это решение формулирует, кажется правильным дать людям то, что они просят. К сожалению, много раз доказано, что если компании говорят и делают все, что хотят потребители, продажи не растут. Лучше всего об этом сказал Генри Форд. Если бы я спросил у людей, чего они хотят, они бы попросили более быструю лошадь. Этим отличаются великие лидеры. Они видят то, чего не замечаем мы сами. Они предлагают нам вещи, которых бы мы никогда не попросили. Во время компьютерной революции люди не просили дать им графический интерфейс пользователя. Но компания Apple сделала именно это. В условиях растущей конкуренции в индустрии авиалиний большинство пассажиров никогда бы не подумали попросить меньшего вместо большего, но это сделали Southwest Airlines. И в условиях кризиса и огромных трудностей немногие предложили бы спрашивать, какая помощь нужна стране, вместо того, чтобы требовать помощи от страны. Но именно так Джон Фицджеральд Кеннеди стал президентом. Великие лидеры доверяют своему внутреннему ощущению. Они знают, что искусство важнее науки. Они завоевывают сначала сердца, а потом умы. Они начинают с вопроса «Зачем?». Мы постоянно принимаем решения, и большая их часть основана на эмоциях. Мы очень редко анализируем всю доступную информацию и внимательно проверяем факты. И нам это не нужно. Все дело в степени нашей уверенности. «Я могу принять решение на основе 30% информации», — говорил бывший госсекретарь Колин Пауэлл. «Все, что больше 80%, — это слишком много». Всегда существует уровень, на котором мы доверяем себе и окружающим, не полагаясь на факты и цифры. Но бывает, что мы сомневаемся в себе. Из-за этого мы чувствуем, я опять использую это слово, чувствуем себя так неудобно, когда другие вынуждают нас принять решение, которое отторгает наш внутренний голос. Нам легче полагаться на интуицию, выбирая, за кого голосовать, или какой шампунь купить. Но так как физиология не позволяет объяснить, почему мы на самом деле выбрали именно это, мы рационализируем ответ при помощи внешних факторов, таких как дизайн или обслуживание или бренд. Из-за этого кажется, что цена и характеристики так важны. Конечно, важны. Они обеспечивают нас доводами, которые мы можем назвать вслух, чтобы обосновать решение, принятое интуитивно. Но вдохновляют нас совсем не они. Важно то, чего вы не видите. «Сделайте ваши белые вещи белее, а цветные ярче», говорится в рекламе нового стирального порошка. Много лет это было самым ценным предложением в продвижении стиральных порошков. Совершенно логичное заявление. Как показало исследование рынка, именно это нужно потребителям. Данные были верны, но на самом деле люди хотели другого. Производители стиральных порошков спрашивали потребителей, что они хотят от порошка, и потребители отвечали, чтобы белое стало белее, а цветное — ярче. Если подумать, это не такое уж выдающееся открытие. При стирке все хотят, чтобы порошок сделал вещи не просто чистыми, а очень чистыми. Множество брендов пыталось выделиться тем, как они делают белое белее, а цветное ярче, рассказывая потребителям, чем их добавки эффективнее. Один бренд заявлял, что это протеин. Другой говорил, что это усилители цвета. Никто не спрашивал потребителей, зачем им нужно, чтобы их одежда была чистой. Эта маленькая деталь не принималась во внимание, пока однажды группа специалистов, нанятая одной из компаний, не обнаружила, что на самом деле все эти добавки не влияли на поведение покупателей. Никто не рассматривал выстиранное белье, чтобы понять, насколько белее оно стало, и не сравнивал его с новыми вещами, чтобы увидеть, насколько оно теперь ярче. Первое, что делали люди, достав белье, нюхали его. Это стало потрясающим открытием. Для людей ощущение чистоты важнее, чем сама чистота. Казалось бы, все порошки делают нашу одежду чистой. Для этого и нужен порошок. Но для людей тот факт, что их одежда пахнет свежестью и чистотой, значил больше, чем небольшие различия в оттенках. Случаи, когда одно неверное предположение отправило всю отрасль по ложному пути, бывали не только в индустрии бытовой химии. Производители мобильных телефонов считали, что людям нужно как можно больше опций и кнопок, пока компания Apple не создала iPhone с минимумом опций и всего одной кнопкой. Немецкие автопроизводители думали, что американских покупателей интересует только качество. Они были ошеломлены и сбиты с толку, когда поняли, что их великолепных инженерных разработок недостаточно. Один за одним немецкие автопроизводители, скрипя зубами, укомплектовывали свои роскошные автомобили подстаканниками. Эта деталь была важна для американских покупателей, но редко упоминалась в исследованиях. Я не утверждаю, что только подстаканники вызывали доверие автомобилистов к BMW. Я всего лишь говорю, что всегда есть нечто, недоступное взгляду, что влияет на принятие решения. Без преувеличений. Сила лимбического мозга поразительна. Он не только отвечает за интуитивные решения, но и может заставить нас поступать нелогично и нерационально. Исследовать дальние страны вместо того, чтобы сидеть дома в безопасности. Пересекать океаны, чтобы увидеть новые места. Уйти со стабильной работы и начать свой бизнес без запаса денег в банке. Большинство людей, узнав об этих решениях, скажут: «Это глупо, ты сошел с ума, ты можешь все потерять, ты можешь погибнуть, о чем ты думаешь?» К познанию нового нас приводят не логика и факты, а наши надежды и мечты, наши сердца и наши чувства. Будь мы все рациональными, не существовало бы малого бизнеса, не проводились бы исследования, инновации появлялись бы редко и не было бы великих лидеров, вдохновляющих нас на все это. Именно чувства заставляют нас стремиться к большему, рисковать и совершать открытия. Но чувства также могут толкать на преступления, когда нами управляют другие эмоции, такие как ненависть или страх. Из-за этого люди и государства вредят тем, с кем они даже не встречались. Множество исследований доказывают, что люди хотят иметь дело с компаниями, которые предлагают лучшее обслуживание и качественные продукты по хорошей цене. Но посмотрите на компании, которым люди доверяют в реальности. Они очень редко соответствуют всем этим условиям. Еще недавно, если бы вы захотели купить мотоцикл Harley Davidson, вам пришлось бы 6 месяцев ждать доставку. И спасибо уже за это, ведь раньше срок доходил до года. Это плохое обслуживание. Компьютеры Apple как минимум на 25% дороже компьютеров PC. Они поддерживают меньше программ и меньше внешних устройств. Их процессоры иногда работают медленнее по сравнению с процессорами PC. Если бы люди принимали только рациональные решения и проводили исследования перед покупкой, никто бы никогда не купил Mac. Но люди, конечно, все-таки покупают Mac. А некоторые не просто покупают. Они их любят. Это чувство, которое идет прямо из сердца. Или из лимбического мозга. Среди ваших знакомых наверняка есть человек, до смерти любящий Mac. Спросите его, почему. Он не ответит вам: «Ну, я отношусь к людям, желающим бросить вызов обществу, и для меня очень важно быть среди людей, продуктов и брендов, показывающих миру то, кем, по моему мнению, я являюсь». С точки зрения биологии это можно описать так, но это решение было принято в той части мозга, которая отвечает за поведение, а не за речь. И поэтому ваш знакомый, скорее всего, даст следующий рациональный ответ. За пользовательский интерфейс, за простоту, за дизайн, за высокое качество – это самые лучшие компьютеры. Я творческая личность. На самом деле, решение о покупке и доверии людей сильно зависит от их самоощущения. Их не волнует компания Apple. Их волнуют они сами. То же самое можно сказать и о людях, которым нравится работать в Apple. Даже сотрудники не могут выразить это словами. Они думают о своей работе, исходя из «что», а не «зачем». Они верят, что успех компании Apple зависит только от качества продуктов. Но в глубине души всем им нравится быть частью чего-то большего, чем они сами. Большинство сотрудников компании Apple, как и ее покупателей, любят изменения к лучшему, Но даже серьезное повышение и большая зарплата не убедят преданного сотрудника Apple перейти работать в Dell, и никакой кэшбэк или скидка не заставят преданного пользователя Mac перейти на компьютеры PC. Большинство и так уже платят двойную цену. Это не рационализм. Это вера. Не случайно культуру компании Apple часто сравнивают с культом. Это больше, чем просто продукты. Это смысл, за которым следуют. Это вопрос веры. Помните разницу между Honda и Ferrari? Продукты становятся символами веры не только для самой компании, но и для преданных покупателей. Например, владельцам ноутбуков Apple нравится открывать их, сидя в аэропорту. Им нравится, когда все знают, что они пользуются Mac'ом. Эта эмблема – символ того, кем они являются. Этот сверкающий логотип компании Apple говорит что-то важное о них и о том, как они видят мир. Заметит ли кто-то, если вы откроете крышку ноутбука компании Hewlett-Packard или Dell? Нет. И даже пользователи этих брендов. У компаний HP и Dell нет четкого «зачем», и поэтому их продукты не превратились в символы. Для пользователя Dell или HP их компьютер, неважно, быстрый или красивый, не символ высокой цели или веры, это просто компьютер. Кроме того, долгое время при открывании ноутбука Dell логотип на его крышке оказывался вверх тормашками. Продукты с ясным пониманием цели дают людям возможность рассказать всему миру о том, кто они такие и во что верят. Помните, люди не покупают то, что вы делаете. Они покупают то, зачем вы это делаете. Если у компании нет четкого ответа на вопрос «зачем», потребители знают только то, что делает компания. И в таком случае манипуляции, основанные на цене, характеристиках, обслуживании и качестве, становятся основным способом выделиться. Ясность, дисциплина и последовательность. Природа ненавидит вакуум. Для поддержания жизни мать природа пытается найти равновесие абсолютно во всем. Например, если лес гибнет в пожаре, взамен вырастает новый. В любой экосистеме есть пищевая цепочка, где каждое животное служит пищей для другого, и таким способом обеспечивается баланс. Золотой круг, основанный на биологических принципах, также подчиняется закону всеобщего баланса. Как я уже говорил, когда нет ответа на вопрос «зачем?», появляется дисбаланс и процветают манипуляции. А манипуляции вызывают неуверенность у покупателей, тревогу у продавцов и стресс у всех. Спросить себя «зачем?» — это всего лишь начало. Чтобы стать вдохновляющим лидером, нужно проделать определенную работу. Чтобы золотой круг действовал, нужно привести все его части в равновесие и использовать в правильном порядке. Ясность вопроса «зачем?». Все начинается с ясности. Вам необходимо знать, зачем вы делаете то, что вы делаете. Люди не покупают то, что вы делаете, а покупают то, зачем вы это делаете. А если вы сами не знаете своей цели, как о ней узнают другие? Если лидер организации не может ясно изложить, зачем существует его организация, то как он может ожидать от сотрудников понимания, зачем они ходят на работу? Если политик не может сформулировать, зачем ему победа на выборах, кроме стандартного «служить народу», обычный ответ всех политиков, то как избиратели узнают, за кого голосовать? Манипуляции могут влиять на результаты голосования, но они не сделают вас настоящим лидером. Лидерство требует страстных последователей. Оно требует тех, кто верит во что-то большее. Вдохновение начинается с ясного ответа на вопрос «зачем?». Дисциплина вопроса «как?». Как только вы поймете, зачем вы делаете то, что делаете, возникнет вопрос «как вы делаете это?». Ответом на него обычно служат ценности и принципы, помогающие воплотить цель в жизнь. Как это наш способ действовать? Это знание плюс дисциплина, заставляющая всех сотрудников организации следовать ее принципам, позволяет компаниям работать в полную силу. Оно помогает нанимать людей или искать партнеров, которые естественным образом будут процветать, работая с вами. По иронии судьбы, на самый важный вопрос с самым трудным ответом «Зачем вы делаете то, что делаете?» на самом деле очень просто ответить, и я расскажу об этом в следующих главах. Дисциплина, требующая никогда не отступать от цели и ответственно следовать своему «как», это самая трудная часть. Мы еще больше усложняем ее, когда напоминаем себе о своих ценностях, записывая их на стену как существительные. Разумность, честность, инновации, коммуникации. Но существительные не побуждают к действию. Они обозначают предметы. Вы не сможете построить системы или создать стимулы вокруг этих слов. Практически невозможно заставить людей нести ответственность за имена существительные. «Боб, будь добр, побольше инноваций сегодня». И если вам придется написать на стене слово «честность» в качестве напоминания, то вас ждут большие проблемы. Для того, чтобы принципы по-настоящему работали, они должны быть глаголами. Не честность, а всегда поступать правильно. Не инновации, а взглянуть на проблему под другим углом. Ценности, сформулированные как глаголы, дают понять, как нам действовать в любой ситуации. Мы можем отвечать за их воплощение, измерять их или даже создать стимулы вокруг них. Требуя от людей честности, мы не можем ожидать, что они всегда будут мысленно учитывать интересы клиентов. Для этого нужно велеть им всегда поступать правильно. Мне интересно, какие ценности были написаны на стене компании Samsung, когда ее маркетологи разработали бонусную программу, неподходящую для жителей многоквартирных домов. Последовательность вопроса «что?». Все ваши слова и поступки должны подтверждать то, во что вы верите. Вопрос «зачем?» — это ваша вера. Вопрос «как?» — это действия, которыми вы воплощаете свою веру. А вопрос «что?» обозначает результат этих действий. Все, что вы говорите и делаете, ваши продукты, услуги, маркетинг, пиар, культура и ваши наемные работники. Если люди покупают не то, что вы делаете, а то, зачем вы это делаете, то все это должно быть последовательным. Именно благодаря последовательности люди наверняка увидят и услышат то, во что вы верите. В конце концов, мы живем в материальном мире. Единственный способ показать людям ваши убеждения – это слова и поступки, и если вы не будете в них последовательны, никто о вашей вере не узнает. Вопрос «что?» напрямую связан с авторитетом. Авторитет невероятно важен и в мире бизнеса, и в политике. Вы должны быть авторитетными, говорят эксперты. Все последние данные показывают, что люди предпочитают иметь дело с авторитетными брендами. Люди голосуют за авторитетного кандидата. Проблема в том, что это совершенно невозможно применить на практике. Как вы придете в чей-то офис и скажете: «С этого момента, пожалуйста, проявляйте немного больше авторитета». Генеральный директор может попросить: «Пожалуйста, сделайте маркетинговый ход, над которым вы работаете, немного более авторитетным». Что нужно сделать, чтобы ваш маркетинг, продажи или еще что-то стало авторитетным? Общепринятое решение этой задачи кажется мне забавным. Компании проводят опрос покупателей, чтобы выяснить, чего те ждут от авторитетной фирмы. Это не имеет никакого смысла. Вы не можете спрашивать людей, как вам стать авторитетнее. Авторитет подразумевает, что вы уже это знаете. Что говорит политик, когда ему велят быть более авторитетным? Каким образом лидер может таким стать? Без четкого понимания «зачем?» любые инструкции бесполезны. Если вы авторитетны, это значит, что ваш золотой круг уравновешен. Это значит, что вы действительно верите во все, что говорите и делаете. Это касается и менеджмента, и сотрудников. Только в этом случае все ваши слова и поступки будут авторитетны. Компания Apple верила, что ее первый компьютер Apple и операционная система Macintosh бросят вызов доминирующим платформам IBM DOS. Apple верит, что ее продукты iPod и iTunes бросают вызов всей музыкальной индустрии. И все мы понимаем, зачем Apple делает то, что делает. Именно это придает компании авторитет. Компания Dell пыталась выйти на рынок мелкой электроники со своими MP3-плеерами и КПК, но мы не знали, зачем. Мы не понимали, во что верит Dell, кроме собственного желания получить выгоду. И ее новые продукты не завоевали авторитета. Не то чтобы компания Dell не могла выйти на новые рынки. У ее менеджеров хватает и знаний, и способностей, чтобы создать хорошие продукты. Но без понятного «зачем» это будет намного сложнее и дороже. Качество и хороший маркетинг сами по себе не могут быть гарантией успеха. Авторитет не достигается без четкого «зачем», а авторитет невероятно важен. Спросите у лучших продавцов, в чем секрет успешных продаж. Они ответят, что необходимо верить в то, что продаешь. Что общего имеет вера с карьерой продавца? Это просто. Когда продавцы действительно верят в продукт, их слова звучат авторитетно. Когда вы верите, вы эмоциональны. Вы убедительны. Убедительность помогает построить взаимоотношения, на которых основаны все лучшие торговые организации. Взаимоотношения помогают добиться доверия, а с доверием приходит преданность. Без упорядоченного золотого круга не будет ни веры, ни убедительности, ни доверия. И вы снова возвращаетесь к продажам, основанным на цене, обслуживании, качестве и характеристиках продукта. Вы снова становитесь как все. Хуже того, без авторитета компании вынуждены манипулировать. Игры с ценами, промо-акции, давление, запугивание, страх. Выбирайте. Эффективно? Конечно. Но только на короткий срок. Без авторитета можно обойтись, но только если вам не нужен стойкий успех. Снова возвращаемся к вопросу «зачем?». Вы авторитетны, когда говорите и делаете то, во что действительно верите. Но если вы не знаете, зачем ваша организация или ваши продукты существуют, не считая того, что непосредственно вы делаете, то вы не сможете следовать своей вере. Без ответа на вопрос «зачем?» любая попытка заслужить авторитет будет неавторитетна. Правильный порядок. После того, как вы выяснили, зачем, научились дисциплине и приняли ответственность за то, чтобы следовать своим принципам во всех словах и поступках, последний шаг – расставить все это в правильном порядке. Точно как и в том небольшом маркетинговом примере с компанией Apple, который я использовал раньше. Изменив порядок подачи информации так, чтобы впереди стоял вопрос «зачем?», вы измените влияние сообщения. Что вы делаете, очень важно, ведь оно доказывает вашу цель, но вопрос «зачем?» должен стоять на первом месте. Он обеспечивает контекст для всего остального. Как вы будете снова и снова убеждаться на примерах в этой книге, именно начав с вопроса «зачем?», можно получить значительный и стойкий результат, неважно где, в лидерстве, принятии решений или коммуникациях. Именно ясное «зачем», стоящее на первом месте, вдохновляет людей на действия. Не зная «зачем», вы не узнаете «как». Ролину Кингу, бизнесмену из Сан-Антонио, пришла в голову идея взять за образец компанию Pacific Southwest из Калифорнии и применить этот опыт в Техасе, основать авиакомпанию, которая бы совершала ближние рейсы между Далласом, Хьюстоном и Сан-Марино. Он только что пережил долгий и неприятный развод и обратился за помощью в осуществлении своей идеи к одному человеку, которому доверял. Это был пьющий, непрерывно курящий адвокат по разводам Херб Келлахер. Кинг и Келлахер практически во всем были противоположностями. Экономист по образованию Кинг был ворчлив и неуклюж, в то время как Келлахер общителен и мил. Сначала Келлахер назвал идею Кинга дурацкой, но в тот же вечер Кинг заразил его своей мечтой, и Келлахер согласился подумать. Однако прошло 4 года, прежде чем самолет Southwest Airlines совершил первый полет из Даллас-Лав-Филда в Хьюстон. Southwest Airlines не изобретали концепцию бюджетной авиакомпании. Даже их название было скопировано у Pacific Southwest Airlines. Не были они и первыми в Техасе. Braniff International Airways, Texas International Airlines и Continental Airlines уже работали на техасском рынке, и никто из них не собирался уступать свое место. Но Southwest Airlines создавалась не за тем, чтобы стать просто еще одной авиакомпанией. Она была основана, чтобы воплотить идею. Ее создатели просто использовали для этого авиакомпанию. В начале 1970-х только 15% путешественников летали на самолетах. Рынок был довольно мал, и вступать в конкуренцию с гигантами казалось бессмысленной затеей. Но Southwest Airlines не собиралась конкурировать за 15% пассажиров. Эту компанию волновали остальные 85%. И если бы вы спросили, кто их конкуренты, они бы ответили: «Мы конкурируем с автомобилями и автобусами». Это значило: «Мы боремся за обычных людей». Это то, зачем они создали авиакомпанию. Это было причиной, целью, поводом для существования. То, как они подошли к созданию компании, было не стратегией, разработанной на основе дорогостоящих консультаций по вопросам управления. Они не повторяли каких-то особенных успешных практик за другими компаниями. Их основополагающие принципы и ценности происходили непосредственно из вопроса «зачем?», и в основе их лежал здравый смысл. В 1970-х полеты стоили очень дорого, а значит, чтобы завоевать преданность обычных людей, компании Southwest Airlines нужны были дешевые билеты. В те времена авиаперевозки были чем-то элитарным. Люди надевали в самолет галстуки. Для обычных людей Southwest Airlines должна была создать непринужденную обстановку. Система ценообразования перелетов была слишком сложной и зависела от времени бронирования, а значит, Southwest Airlines нужны были простые условия. Низкие цены и простота могли сделать перелеты доступными для оставшихся 85% населения. В то время компания предлагала две ценовые категории – ночь, выходные и день. И это все. Дешевые, приятные и простые авиалинии. Вот как они действовали. Так они собирались завоевать доверие обычных людей. Их идея воплощалась в реальность в словах и поступках, продукте, сотрудниках, культуре и маркетинге. «Теперь вы можете свободно перемещаться по стране», — заявляла их реклама. «Это гораздо больше, чем просто слоган. Это цель. И эта цель достойная последователей». У обычных американцев появилась альтернатива крупным авиакомпаниям. И те, кто верил в то же, что и Southwest Airlines, стали ее верными сторонниками. Они чувствовали, что компания обращалась непосредственно к ним и говорила для них. И что еще важнее, они чувствовали, что перелеты с этой авиакомпании соответствовали их образу жизни. Преданность клиентов не зависела от цены. Цена – всего лишь один из способов, с помощью которых авиакомпания воплощала свою цель. Говард Паттнэм, один из бывших президентов авиакомпании, любит рассказывать историю об одном старшем исполнительном директоре крупной фирмы, который подошел к нему однажды. Директор сообщил, что в своей рабочей поездке всегда летает самолетами одной из крупных авиакомпаний. У него нет выбора, это решение его фирмы. Но хотя он накопил много бесплатных миль в той авиакомпании, и деньги для него в принципе не важны, в частных поездках или летая со своей семьей, он всегда предпочитает Southwest Airlines. «Я обожаю Southwest Airlines», — сказал Паттнэм с усмешкой. «То, что компания предлагает дешевые билеты, не означает, что она предназначена для бедняков. Низкая цена — просто один из способов, как компания может показать людям, во что она верит». Успехи Southwest Airlines стали своего рода легендой в бизнесе. Твердо зная, зачем они делают то, что делают, и соблюдая строгую дисциплину в том, как они это делают, они стали самой доходной компанией в истории. Не было ни одного года, когда бы они не получили прибыль, несмотря на события 11 сентября и нефтяные кризисы 1970-х и начала 2000-х. Все слова и действия Southwest Airlines авторитетны. Все они отражают исходную цель Кинга и Келлахера, направленную на завоевание рынка десятки лет назад. United Airlines и Delta Airlines, глядя на Southwest Airlines, решили тоже обзавестись недорогим продуктом, чтобы добиться такого же успеха. «Нам нужно то же самое», — думали они. В апреле 2003 года компания Delta запустила альтернативный проект с низкими ценами под названием Song. А менее чем через год United Airlines запустила проект под названием TED. В обоих случаях они скопировали то, как действовала Southwest Airlines. Они сделали свои проекты дешевыми, приятными и простыми для всех пассажиров. Но оба проекта потерпели неудачу. У компании United Airlines и Delta был огромный опыт в деле авиаперевозок. Они были достаточно компетентны, чтобы вводить любые продукты и адаптировать их к условиям рынка. Они знали, как воспользоваться удобным моментом. Проблема была не в том, что они делали, а в том, что никто не знал, зачем нужны эти два проекта. Будь они даже лучше, чем Southwest Airlines, это не имело значения. Разумеется, люди летали с ними, но всегда есть причины, почему люди имеют с вами дело, и эти причины не в вас самих. Люди могут захотеть воспользоваться вашим продуктом, но это еще не сделает их вашими верными сторонниками. Без ясного «зачем» проекты Song и TED стали посредственными, очередными. Все, что они могли предложить, это цена и удобство. Они были только предметами потребления, и чтобы развиваться, им приходилось манипулировать, а это стоило дорого. Компания United Airlines отказалась от идеи бюджетных авиалиний уже через 4 года, и проект компании Delta под названием Song совершил последний полет также спустя всего 4 года после запуска. Если вы думаете, что можно выделиться тем, как и что вы делаете, вы ошибаетесь. Просто качественный продукт со множеством характеристик и лучшим обслуживанием еще не может гарантировать успех компании. Уникальность не в том, как и что вы делаете. Компания Southwest Airlines вовсе не лучшая авиакомпания в мире. И ее рейсы не всегда самые дешевые. У них меньше маршрутов, чем у большинства конкурентов, и они даже не летают за пределы Соединенных Штатов. То, что они делают, не всегда намного лучше, но их зачем? Кристально прозрачно. И все их действия доказывают это. Есть множество способов мотивировать людей на поступки, но преданность вызывает только способность вдохновлять. Только когда у вас есть ясная цель, и люди разделяют вашу веру, могут развиваться настоящие преданные отношения. Манипуляция и вдохновение похожи, но это не одно и то же. и манипуляция, и вдохновение связаны с лимбическим мозгом. Обещания, запугивание и давление подталкивают нас к решениям, обращаясь к нашим желаниям или играя на наших страхах. Но есть что-то глубже, чем страх, тревога или желание. Наше внутреннее самоощущение. То, как мы видим себя. Когда затронута эта глубинная часть, нашим поведением управляет не мотивация, а вдохновение. Когда мы вдохновлены, наше решение больше зависит от того, кем мы являемся, чем от самих компаний или продуктов. Когда мы чувствуем, что приняли правильное решение, мы готовы заплатить больше или закрыть глаза на некоторые неудобства, связанные с выбранными продуктами или услугами. Это не связано с ценой или качеством. Цена, качество, характеристики и уровень обслуживания важны, но это лишь плата за вход в сегодняшний бизнес. Именно внутренние лимбические ощущения порождают преданность. И именно преданность дала огромные преимущества компаниям Apple, Harley-Davidson и Southwest Airlines или Мартину Лютеру Кингу или любым другим лидерам, ведущим за собой последователей. Без этой прочной основы приходится манипулировать, конкурировать за счет цены, качества обслуживания или характеристик продукта. Преданность, настоящая эмоциональная привязанность, рождается в голове покупателя, а не продавца. Сложно убедить кого-то в том, что ваши продукты или услуги важны для его жизни, используя только рациональные факты, которые вам кажутся важными. Вспомните Феррари против Хонда. Однако, если ваши внутренние ценности совпадают, потребители будут расценивать продукты и услуги как вещественные доказательства того, во что они верят. Когда вопросы «зачем», «как» или «что» уравновешены, возникает доверие. Когда равновесие нарушено, появляются стресс и неуверенность. В этом случае наши решения также будут лишены баланса. Не зная ответа на вопрос «зачем», клиент легко поддается убеждению или страху. В этом случае авторитет теряете и вы, и покупатель, ведь если купленные им продукты не отражают его внутренних ценностей, люди вокруг не видят в нем яркую личность. Человек – существо социальное. Мы отлично умеем чувствовать тонкости поведения и, соответственно, судить о людях. Мы испытываем хорошие и плохие чувства к компаниям так же, как и к людям. Одним мы инстинктивно доверяем, а другим нет. Это особенно заметно, когда компании пытаются привлечь наше внимание. Мы одинаково реагируем на сообщения от людей и организаций, источники информации разные, но слушатель всегда остается самим собой. Неважно, как много людей увидит вашу рекламу по телевизору, получает это сообщение всегда только отдельный человек. Вот в чем ценность золотого круга. Он предлагает способ коммуникации, подходящий к особенностям восприятия отдельного человека. По этой причине организация должна четко обозначить свою цель, свою веру, а потом показать их через слова и поступки. Если все уровни золотого круга уравновешены, люди, разделяющие мировоззрение организации, потянутся к ней и ее продуктам, как мотыльки на яркий свет. Вести бизнес – все равно, что ходить на свидание. Я бы хотел представить вам вымышленного друга Брэда. Сегодня вечером Брэд идет на свидание. Это его первый раз, и он сильно волнуется. Ему действительно нравится эта девушка, и он строит большие планы. За ужином Брэд начинает рассказывать. «Я очень богат. У меня огромный дом и красивая машина. Я знаком со многими знаменитостями. Меня постоянно показывают по телевизору, что очень хорошо, ведь я отлично выгляжу. И вообще, я уже многого добился». Вопрос. Пойдет ли девушка с ним на второе свидание? То, как мы общаемся и ведем себя, связано с биологией. Это одинаково верно и для личной жизни, и для профессиональной. В конце концов, люди остаются людьми. Чтобы научиться применять вопрос «зачем» в продажах, вам нужно всего лишь представить себя на свидании, ведь на самом деле это одно и то же. В обоих случаях вы сидите напротив человека и надеетесь подобрать достаточно правильные слова, чтобы состоялась сделка. Само собой, вы всегда можете прибегнуть к манипуляции, прекрасный ужин, намеки на большие возможности. В зависимости от того, насколько сильно нужна вам эта сделка, вы можете сказать собеседнику все, что он хочет услышать. Пообещайте ему весь мир, и, скорее всего, вы своего добьетесь. Один раз. Возможно, два раза. Но со временем будет все сложнее и сложнее поддерживать эти отношения. Какие бы манипуляции вы ни использовали, вы не построите прочную связь. В случае с Брэдом нам очевидно, что свидание провалилось. У него мало шансов получить согласие на второй раз, и, разумеется, он не создал основу для отношений. Иронично, что сначала интерес девушки мог быть вызван именно этим. Она согласилась пойти на свидание, когда ее друзья сказали, что Брэд симпатичный, хорошо зарабатывает и дружит со знаменитостями. И хотя все это может быть правдой, вопросы «что» не приводят к принятию решений. Их нужно использовать как доказательство ответа на вопрос «зачем?». Свидание просто прошло неудачно. Давайте снова отправим Брэда на свидание, но на этот раз он начнет с «зачем?». «Вы знаете, что мне нравится в жизни», — говорит он в этот раз. «Я каждый день просыпаюсь, чтобы заниматься любимым делом. Я вдохновляю людей делать то, что им нравится. Это самое прекрасное в мире, и мне нравится изобретать все новые способы. Это действительно потрясающе. И верьте или нет, я заработал на этом кучу денег. Я купил большой дом и красивый автомобиль. Я дружу со знаменитостями, и меня постоянно показывают по телевизору, что мне очень приятно, ведь я отлично выгляжу. Мне очень повезло, что я занимаюсь любимым делом, и у меня получается». На этот раз шансы добиться второго свидания, допуская, что девушка разделяет ценности Брэда, значительно выше. И что еще важнее, он заложил хороший фундамент для отношений, основанных на доверии и взаимоуважении. Он сказал те же слова, что и на первом свидании. Единственное отличие в том, что он начал с вопроса «зачем?», а все ответы на вопрос «что?», все внешние факты служили лишь доказательством. Сейчас давайте посмотрим, как ведут бизнес многие компании. Кто-то сидит рядом с вами, он слышал, что вы хороший потенциальный клиент, и вот он говорит: «Наша компания поразительно успешна. У нас красивые офисы, вам нужно как-нибудь зайти к нам. Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими фирмами. Я уверен, вы видели нашу рекламу. Дела у нас идут в гору». В бизнесе, как и на свидании, многие компании стараются изо всех сил доказать свою ценность, но не сообщают прежде всего, зачем они существуют. Чтобы привлечь внимание, мало просто показать резюме, но компании действуют именно так. Они долго рассказывают вам о своем опыте, что они сделали, с кем они знакомы, рассчитывая, что вы настолько захотите иметь с ними дело, что бросите все. Люди остаются людьми, и все их решения принимаются одинаково, будь то личные или деловые. Очевидно, что в личном плане это было плохое свидание. Так почему же должно быть иначе в плане бизнеса? Как и на свидании, трудно завязать надежные отношения, убеждая потенциального клиента в своих достоинствах. Это имеет смысл делать, чтобы доказать надежность товара и позволить клиенту рационализировать решение покупки. Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают то, зачем вы делаете это. Но если вы не начнете со своего «зачем», людям придется полагаться на рациональные преимущества. И у вас будет мало шансов добиться второго свидания. Вот альтернатива. Вы знаете, что мне нравится в нашей компании. Все сотрудники каждый день приходят на работу, чтобы заняться любимым делом. Мы вдохновляем людей делать то, что им нравится. Это самое прекрасное занятие в мире, и нам нравится изобретать все новые способы. Это изумительно, а главное, что это хорошо сказывается на бизнесе. Мы делаем большие успехи. У нас красивые офисы, и вам обязательно нужно как-нибудь заглянуть к нам. Мы сотрудничаем с крупнейшими компаниями. Уверен, вы встречали нашу рекламу. Дела у нас идут в гору. А сейчас скажите, не кажется ли вам, что вторая речь лучше, чем первая? Три степени уверенности. Если все, что мы можем дать людям, рациональные аргументы, например, преимущества товара или услуги, или их качественные характеристики, самым высоким уровнем уверенности будет фраза «Я думаю, это правильно». Эта фраза очень точна с биологической точки зрения, так как своими аргументами мы активируем неокортекс, думающую часть мозга. На уровне неокортекса мы можем сформулировать словами свои мысли. Именно это происходит, когда мы анализируем плюсы и минусы, слушая обо всех различиях между плазмой и ЖК, компаниями Dell и Hewlett-Packard. Когда мы принимаем интуитивные решения, наш уровень уверенности звучит так: «Я чувствую, что это правильно». Даже если это противоречит фактам и цифрам. И снова, с биологической точки зрения, все верно. Такие решения формируются в части мозга, которая отвечает за эмоции, а не за речь. Спросите успешных предпринимателей и лидеров, в чем их секрет, и все они ответят одно и то же: «Я доверяю внутреннему голосу». В неудачные периоды они скажут: «Я послушал чужого совета, хотя чувствовал, что пожалею об этом. Мне надо было довериться внутреннему голосу». Интуитивное решение может принять только один человек. Это идеальная стратегия для отдельного человека или небольшой организации, но что, если для успеха нужны решения сразу многих? Вот где можно полностью реализовать силу вопроса «Зачем?». Миссия, выраженная словами, — это эмоциональный контекст для решения. Это дает большую уверенность, чем фраза «мне кажется, что это правильно». Это масштабнее, чем фраза «я чувствую, что это правильно». Когда вы знаете ответ на вопрос «зачем», ваш уровень уверенности таков: «я знаю, что это правильно». Когда вы знаете, что решение верно, вы не только чувствуете его правильность, вы можете ее обосновать и выразить словами. Если вы можете сформулировать то, что подсказал вам внутренний голос, если можете дать ясный ответ на вопрос «зачем?», вы даете людям четкий контекст, чтобы обосновать принятое решение. Добавьте к этому факты и цифры, чтобы подкрепить выбор. Это и будет баланс. Если решение противоречит фактам и цифрам, появляются причины для дискуссии. Например, мой бывший партнер по бизнесу расстраивался, когда я отказывался от сделки. Я убеждал его, что я чувствовал, с этим потенциальным клиентом что-то не так. Это очень расстраивало его. Он считал, что деньги этого клиента не хуже денег любого другого. Он не мог понять моего решения, а я не мог ему объяснить. Это было всего лишь мое ощущение. Наоборот, сегодня я легко могу объяснить, зачем я занимаюсь бизнесом, чтобы вдохновлять людей делать то, что вдохновляет их самих. Сегодня бы мне не пришлось спорить. Всем вокруг меня очевидно, где принимается решение об ответе на вопрос «зачем?». Мы отказываемся от сделок, когда потенциальные клиенты не верят в то же, что и мы, и не хотят работать с вдохновляющими людьми. При четком понимании «зачем» спор о неподходящих клиентах превращается в дискуссию о том, стоит ли дисбаланс краткосрочной выгоды. Наверняка нет. Цель вдохновляющего бизнеса – не заключать сделки со всеми подряд, а сотрудничать с теми, кто разделяет вашу веру. Когда мы становимся разборчивы, работая только с теми, кто верит в наше «зачем», появляется доверие.